Глава 18. Завершив свой рассказ, девушки внимательно наблюдали за реакцией своего лохматого друга. Он сидел, не шевелясь, обдумывая все, что только что услышал. «Ну и ситуация», — произнес он, задумчиво шевеля ухом. «Конечно, планы у вас грандиозные и смертельные для повелителя, но это меня не смущает. Слишком сильно меня достали его порядки. Никакой жизни нет от его жестоких законов. Сил моих собачьих нет терпеть все это. Видите, как я отощал. А ведь я из знатного рода. Да только все наше фамильное состояние отобрал господин Грэгхэм. Я помогу вам. Ведь кроме как от родной матери, да от вас, я ни от кого не видел добра и ласки. Маму мою забрали в дворцовую псарню, когда я был еще слишком мал, а меня вышвырнули на улицу». «Бедненький», — прослезилась Элизабет и нежно погладила пса по спине. Он завилял хвостом и уткнулся в теплую руку девушки. Даже Лори ласково куснула его за ухо. «Ну да ладно, это все в прошлом», — отогнал пес от себя печальные воспоминания. «Теперь задача ясна. Сейчас мы дойдем до центрального проспекта и по нему выйдем к замку повелителя». «А потом?» — спросила Тамрета. «А потом видно будет», — просто ответил пес. «Лео, а почему Грэгхэм не выставил усиленную охрану, когда узнал, что меня поймали, а я сбежала?» — удивилась Тамрета. «Неужели он не задумывается над тем, что я могу причинить ему какие-то неприятности?» «А он и не знает». «Как?» — воскликнули в три голоса Тамрета, Лис и Лори. «Очень просто. Стражникам и чернокнижникам до жути жить охота. Если они расскажут об инциденте повелителю, то я за их жизнь и блоху хромую не дал бы. Господин Грэгхэм убьет их в тот же миг, как узнает. Вот они и молчат». «Значит, наше прибытие для него будет сюрпризом?» — догадалась Тамрета. «Скорее всего, да, если только чаша событий не поведает ему о случившемся», — пояснял Лео, стараясь быть полезным девушкам. «Не хочешь ли ты сказать, что она предоставляет ему выборочные сведения?» — не поняла Элизабет, и в ожидании ответа забарабанила пальцами по полу. «Нет, просто если он не спросит, она не скажет. А как он может спросить о том, чего не знает? Ведь он даже не подозревает, что случилось на городских воротах». Отдохнув и перекусив холодными лепешками, которые стянул где-то Лео, девушки неохотно вылезли из подвала. Их ноги отказывались идти дальше, но выбора у них не было. Время уже перевалило за полдень, и раскаленные солнцем булыжники мостовой готовы были расплавить сандалии девушек. Невзирая на жару, усиленную плотными материями одежды, они вновь зашагали по довольно широкой улице. Дома совсем не напоминали те, в подвале одного из которых пришлось девушкам ночевать. Многоэтажные здания, отделанные темно-серым мрамором, величественно смотрели своими широкими окнами на жителей города. Улица была просторной, а красивые раскидистые деревья оживляли ее. По проезжей части двигались самоходные кареты, перемещаемые посредством волшебства. Здесь можно было видеть и летающие огромные ступы, парящие в бреющем полете. Их седаки отталкивались метлами от воздуха. Это был основной вид транспорта, используемый в Ремоте. По тротуарам спешили люди в разных направлениях. Все они были одеты в строгие темные костюмы и платья. Колдуны и ведьмы грозно посматривали на странную компанию. Две красивые девушки и лохматый грязный пес. Так они добрались до главного проспекта. Город, вопреки представлению Элизабет, не был лишен очарования и красоты. Строения несли в себе грандиозность и роскошь. Большинство зданий были высокие. Они отличались величественной монументальностью и были неизменно отделаны темно-серым мрамором или гранитом. Одни здания были в полированном мраморе, отражая лучи солнца, другие — в грубо отесанном граните, но именно они смотрелись более величественно и грандиозно. Некоторые были утонченными, некоторые — грубоватыми, но все они были неизменно богатыми. Дома в основном были выдержаны в стиле построек XVI-XVIII веков обычного мира. Роскошь была гордо выставлена на показ с помощью великолепия архитектуры. Окна и витиеватые арки, альковы и колонны, мезонины и резные балконы сплетались в невероятную гамму шика и очарования. Грандиозные колоссы из цельного куска розового гранита, изображающие Грэгхэма, стояли по обе стороны улицы и делали ее триумфальной и величественной. Да, непростые колдуны жили здесь. Видимо, они неплохо нажились за счет бедняков. Девушки и пес старались не привлекать к себе внимания. Вначале они молча двигались по проспекту, с любопытством разглядывая дома. Однако тем для разговоров у них было хоть отбавляй, и поэтому вскоре у них завязалась оживленная беседа. Элизабет заметила, что если в Кровби никого не интересовали деньги, да и мало кто знал, что это такое вообще, то в Ибварке деньги правили, становясь смыслом жизни для многих ибваркцев. «Но для чего им нужны деньги, если всего можно добиться с помощью колдовства?» – не понимала Элизабет. «Стоит только взмахнуть волшебным карандашом, как все, что тебе надо, в тот же миг появляется». «Не все так просто, как тебе кажется», – отвечал ей Лео. «Господин Грэгхэм настолько боится нашествия добра, что у многих отобрал волшебные карандаши и ввел налоги на колдовство». «Позволь, но раз введены налоги на колдовство, то это значит, что колдовать-то они все же могут, хоть и не бесплатно», — пыталась понять местные порядки Элизабет. «Тогда в чем же заключается смысл лишения жителей волшебных карандашей? Если вспыхнет восстание, то ему все равно не поздоровится. Мятежники найдут способ расквитаться с ним». По всему было видно, что Элизабет раздосадована тем, что нищие жители Ибварка настолько запуганы, что боятся даже высказать свое мнение или поступить так, как считают нужным. Взгляд девушки говорил о ее решимости все изменить и дать жителям Ибварка возможность выбрать между добром и злом. «Он считает, что так надежнее, если изъять волшебные карандаши. Тем более у него все попытки колдовства отражаются в чаше событий. Так ему легче подавить беспорядки». «А что, беспорядки – частое явление в Ибварке?» – удивилась Тамрета. «Как раз-таки нет. Великого повелителя все боятся. И те, кто уважает его, и те, кто ненавидит», — обреченно произнес Лео. «У него свой закон. Боятся, значит, уважают. А ничего другого ему и не надо». «Жуткие у вас тут порядки», — нахмурилась Элизабет. «Но мы к ним привыкли. Других мы не знаем. Все ведь познается в сравнении. Всякий понимает, что он живет той жизнью, которая у него есть, и другой ему не дано. Многие не в состоянии понять того, что происходящее плохо. Они думают, что так и должно быть. И только если у них появится возможность сравнить с хорошим, они станут стремиться к лучшему». Тамрета молча глянула на мудро рассуждающего пса и погладила его по голове. «Ну вот, а я думала, что все выборки злые и коварные», – протянула Лис. «Есть и такие, причем их большинство», – заверил ее Лео. «В основном это те, кто не обижен правлением великого господина. А бедняки лишь молча терпят унижение и бесправие, покоряясь его власти. Но даю хвост на иссечение, что они ни за что не пошли бы против своего правителя». «Но прости меня», — прервала его Элизабет. «Если им так плохо, то неужели они, как тупые бараны, способны следовать за своим жестоким вожаком? Он их лидер, идеал. Ведь Грэгхэм — потомственный повелитель. И все время существования Ибварка правит их династия. И, как говорит история, предыдущие правления мало чем отличались от нынешнего. Все правители неизменно жестоки и беспощадны. Причем господин Грэгхэм еще не самый худший из них». «Да куда же еще хуже?» – возмутилась Элизабет. «Он и так сделал население своей страны толпой безвольных рабов его желаний». «Это тебе так кажется, что он худший из зол», — вздохнул пес, невозмутимо ковыляя по мостовой. «Но поверь мне, что его правление некоторые еще и хвалят. Хоть мне и самому это кажется безумием». «Но если все так довольны своим распрекрасным учителем, то откуда берутся недовольные, которых он боится?» — поинтересовалась Тамрета. «В основном все довольны. Только последние несколько лет появились жители, подвергнутые чарам добра. Но с ними у господина разговор короткий. Он отправляет их злобным ворлом». При последних словах пса Тамрета дернулась, а Элизабет улыбнулась. Уж они-то знали, что ворлы совсем не таковы, какими их себе представляют жители обеих волшебных стран. Но Лео они ничего не сказали. Да и зачем ему это? Тамрета задержалась у одного из зданий, разглядывая лепнину окон. Элизабет и Лео остановились, чтобы подождать ее. Мимо них прошла группа молодых колдунов. Молодые люди отметили красоту Элизабет и Тамреты и попытались завести знакомство. Элизабет только и успела, что открыть рот для того, чтобы достойно ответить на их нескромные приставания. А Лео уже заступился за своих хозяек. Он свирепо оскалился и ощетинил шерсть. Злобный лай огласил проспект Ремета. Тамрета вздрогнула от неожиданности, а молодые колдуны предпочли поспешно скрыться. Девушки не смогли сдержать озорной смех. Действительно, потешно было наблюдать, как парни убегают от их защитника. Тамрета погладила пса и шепнула несколько ласковых слов прямо ему в ухо. Затем компания продолжила свое движение по проспекту. Разговор был не закончен, и потому Элизабет продолжила негромко расспрашивать Лео о местных обычаях. «Еще непонятно, зачем Грегхэму распространять зло в Кровби и в обычном мире? Он и со своей-то страной еле управляется». «Так-то оно так, да только чем больше людей поклоняются злу, тем больше его власть. Если он покорит Кровби и обычный мир, то власть его будет безгранична, даруя ему бессмертие и огромное благо жизни. Ему уже мало правления Ибварком». «Но откуда ты столько знаешь?» – поразилась Лори. «Для того, чтобы быть в курсе всех дворцовых интриг и переворотов, а также планов повелителя, достаточно хорошо слышать и все запоминать. Тем более мне разрешено проведывать матушку в царской псарне, а у нее-то достоверные сведения». «Только ты ж смотри, при встрече с ней не вздумай когда-нибудь ляпнуть про нас», – осторожно напомнила ему Тамрета. «Можете не беспокоиться, благородная леди. Ничто на свете не заставит меня предать вас, даже если я буду знать, что за молчание меня убьют». Девушки благодарно потрепали мохнатого друга за ухо и молча продолжили свой путь. Тем более, что в конце проспекта выплыл грозный силуэт Наримета. Сумерки быстро сгущались, день сдавал свой престол ночи. Дома быстро погружались в ночной мрак. Наримет скрылся во тьме, так как до него надо было пройти еще не менее квартала. Компания медленно продвигалась по проспекту города, который стал зажигать свои ночные огни. Окна высотных зданий ярко горели во тьме миллиардами звезд. Великолепные античные фонари освещали загадочным светом город. Изнемогая от усталости, девушки с собакой наконец достигли сердца Ремета, замка зла Наримет. Черная кованая ограда отделяла замок от города. Часы, подаренные Нел, были темно-бордовые, предсказывая беду. Но, впрочем, это было нормальное их состояние с тех пор, как Элизабет покинула Кровби.